Глава 13. Сам Морли Дотс никогда не меняется, чего нельзя сказать об окрестностях его жилища. Когда-то, давным-давно, это было одно из самых ужасающих мест в городе. Стоило вам потерять бдительность, и вас там вполне могли пришить за сумму, на которую не купишь и тарелки супа. Но Морли недолюбливал ссоры и иногда даже выступал арбитром в разборках уголовного мира. Так район, в котором он обитал, обрел некоторую респектабельность, и его даже начали именовать нейтральной зоной, а кое-кто и зоной безопасности. Те, кто живет и работает в подполье, встречаются и договариваются здесь, без боязни нарваться на неприятности, неизбежно поджидающие их в других районах Танфера. Каждому городу необходимо спокойное место, где без помех можно вести дела. «Воу-воу!» — прокричал какой-то тип, вылетая из дверей заведения Морли, как раз когда я к ним подходил. Я успел вернуться. Парень приземлился где-то посередине улицы. Бедняга попытался бежать, и у него это вполне прилично получалось, пока он не наткнулся на поилку для лошадей и не рухнул в нее. Из каменной ванны взвился зеленый фонтан зацветшей воды. Второй человек, вылетевший из дверей, походил на морскую звезду. Он вращался в воздухе, широко раскинув ноги и руки. Это оказался один из головорезов-официантов, работающих у Морли. Что-то у них перепуталось, ведь все официанты Морли по совместительству вышибалы, и, как правило, не им приходится ездить рожами по каменной мостовой. Официант с воем заскользил по булыжникам, подскакивая, как брошенный по воде камень, и врезался в парня, пытавшегося не захлебнуться в лошадиной поилке. Если хотите знать мое мнение, то сооружение этих корыт на улицах города является серьезнейшей ошибкой. Эти поилки приманивают лошадей, а в Танфере и без них хватает чудовищ. Опустившись на четвереньки, я подобрался к дверям и, осторожно заглянув, открыл истинную причину столпотворения. Черный мужчина со сложением бегемота, фута на три выше меня ростом, он пригибался, чтобы не проломить потолок, развлекался тем, что очищал помещение. Парень рычал и ревел, разбрасывая посетителей и мебель. Тем, кто по чистой случайности вылетел за дверь, повезло. Они выбыли из игры. Тех же, кто попытался скрыться самостоятельно, верзила хватал за воротник и тянул назад, поразвлечься. Пол у стен был усеян жертвами. Глаза великана ярко сверкали. Никто из простых смертных не мог утихомирить его. Некоторые, весьма искушенные в битвах, видимо, уже попытались и нашли себе место среди павших. Я знал берсерка. Плеймит. Один из моих старинных друзей, кузнец и содержатель конюшен, религиозный человек, самый милый из всех обитающих на земле людей. Он сворачивает с дороги, дабы ненароком не раздавить букашку. Я видел, как он однажды рыдал над трупом собачонки, раздавленной экипажем. Как и каждый из нас, он отслужил свое в Кантарде, но я уверен, что и там он избегал насилия в отношении кого бы то ни было. Я подумал было уговорить его успокоиться, и тут же оставил эту затею. Мы были хорошими друзьями, но несколько хороших друзей Плеймита, как я смог заметить, уже валялись среди павших. За 5 лет службы в королевской морской пехоте я очень хорошо понял, что значит быть героем. Я не мог представить, что же так вывело Плеймита из себя. Морли Дотс был, как всегда, элегантен, но не, как всегда, возбужден. Слегка темнокожий и очень красивый, он, на мой вкус, был одет чересчур щегольски. Все наряды на нем постоянно сидят, как влитые. Мои же через 10 минут носки выглядят так, словно я в них спал. Морли впал в такое отчаяние, что уже начал заламывать руки. Думаю, и мне не пришлось бы по вкусу, если бы кто-то вдруг начал разорять мой дом. Вообще-то, домик радости служит лишь крышей, Морли — профессиональный убийца и костолом, но тем не менее заведение процветает. Кто-то невысокий и тощий вдруг вынырнул из толпы и прыгнул на спину Плеймита. Гигант взревел и закружился на месте, но всадника ему сбросить не удалось. На его спине сидел Стручок, племянник Морли, которого мамаша сплавила брату не в силах совладать с сынком. Сначала Стручок стремился просто удержаться. Справившись с этим, он освободил одну руку и запустил ее себе за пояс. Плеймит кружился, не переставая. Постепенно он начал понимать, что простое кружение, пусть даже сопровождаемое ревом и воем, не избавит его от нежелательного седока. Он остановился, определил нужное направление по видимым ему одному звездам и решил двинуться спиной вперед к стене, чтобы размазать по ней стручка. У мальчишки, однако, имелись свои планы. Он решил стать героем в глазах родного дяди. Мальчонка не был глупцом, он просто страдал от свойственной эльфам самоуверенности. Его рука вынырнула из-за пояса, в кулаке оказался зажат черный матерчатый мешок, набросить плеймиту на башку. Кое-кому эта идея не пришлась по вкусу. Надо сказать, что мешок являл собой знак высокого уважения, которым пользовался здесь плеймит. Парень вознамерился уничтожить мир, и никто не попытался его остановить, просто-напросто убив. Все в заведении желали только одного – поставить берсерка под контроль. Гарантирую, что такое отношение весьма нетипично для Танфера, где ничто не ценится так дешево, как жизнь. Морли вступил в дело, как только понял, чего хочет парнишка. Он не бежал и даже, казалось, не очень торопился, но тем не менее каким-то непостижимым образом оказался на месте в тот самый момент, когда стручок натянул мешок и через мгновение после того, как плеймит начал пятиться к ближайшей стене. Морли подставил ногу к пятке гиганта. Бум! Плеймит неуклюже рухнул на пол. Стручок спрыгнул вовремя, избежав участи бутерброда. Везунчик. Вместо того, чтобы превратиться в лепешку и затем собирать раздробленные кости, он вышел из заварушки целым и невредимым. Иная участь ожидала Плеймита. Мой приятель хотел подняться, но Морли обрушил на него град ударов таких частых, что мелькающих рук почти не было видно. Плеймиту это явно не понравилось. Он, видимо, решил, что настало время снять мешок и взглянуть, кто доставляет ему такие неприятности. Морли начал еще стремительнее обрабатывать великана, в основном в те части тела, удары по которым лишают обычного человека способности двигаться. И вот наступил миг, когда Плеймит, погребенный под десятком тел, наконец прекратил борьбу.